Два месяца без бабы. Понимать должна. Он шагнул через порог, поправляя на ходу автомат, и вдруг остановился в раздумье. Ладно, сначала родных навестим. Твоих родителей? Переспросила она. Так они ждут позже, я ж тебе говорила. Сам же время назначал. Не родителей, усмехнулся он, крестных. Вали за мной. Они свернули в боковой переулок и через минуту вошли на улицу Сталина. Электростанция была взорвана, водопровод тоже. Когда начальник РОМ захотел напиться, кран жалобно зашипел, два раза булькнул и безнадежно смолк. Телефон тоже не работал. Начальник вскрыл тщательно замаскированный в стене сейф, сказал дежурному. «Ставлю на 21.00. Ты готов?» Дежурный кивнул. «Они будут здесь с минуты на минуту. Надо, чтоб встасались, сволочи!» «По кабинетам разбрелись», — сказал начальник. «Обрелись. В 21.00 самое время». Он закрыл сейф, поправил отклеившийся уголок обоев. «Разнесет их за милую душу», — добавил он с удовлетворением. Дежурный снаряжал обойму своего ТТ. Патроны с сухим лязганьем исчезали под срезом. Дежурный передернул затвор, щелкнул предохранителем, сказал «можем идти» и спрятал пистолет в боковой карман. Начальник обвел взглядом пустые стены. На тех местах, где еще вчера висели портреты, темнели прямоугольники невыцветших обоев. В углу стоял эмалированный таз, доверху наполненный обгоревшими бумагами. Начальник пошевелил золу палкой, и зола, еще хранившая форму сгоревших листов, рассыпалась в прах. Дежурный взял со стола автомат, щелкнул затвором и перебросил ремень через плечо. «Присядем». Начальник улыбнулся в ответ. «На счастье, давай». Они не успели сесть. Из-за приоткрытой створки входных дверей стеганула автоматная очередь. Падая, дежурный машинально сорвал трубку бесполезного уже телефона и крикнул «Немцы!». Начальник словно сломался пополам и без стона вытянулся на полу. Сквозь туман гаснущего зрения дежурный увидел, как из-за отодвинувшейся створки высунулась белобрысая голова, а чуть ниже, из-под серого, мышиного цвета плаща, дуло автомата. Это был Семен Бойко. «Немцы!» — хрипло повторил дежурный и дал очередь по дверям. Пули прошили филенку от пола до потолка. Клавдия вскрикнула. Семен сморщился и, слегка оскалив ослепительно белые зубы, повел дулом автомата, словно кончиком поливного шланга. Пули аккуратно вспороли пол, пройдя сквозь тело дежурного дымными вспышками. «Жива?» — равнодушно спросил Семен. Оглядел Клавдию с головы до ног и, заметив, что из левого плеча обильно течет кровь, добавил с сожалением. «Лучше бы тебя сразу убило. На кой ты теперь? Все равно не баба». Клавдия завыла. «Трупы, кровь на полу». На ее лице отразились страх и растерянность. «Не надо бы этого, Сеня!» — сквозь слезы сказала она. «А они нас?» — снова оскалился он. «Молчи лучше, а то и тебя туда же отправлю». Он подошел к убитым, перевернул их ногой и, брезгливо морщись, забрал ТТ у начальника и автомат у дежурного, шагнул к окну и тщательно вытер кровь на оружии портьерой. Стенные часы ударили 5 раз. Семен выстрелил, пуля пробила маятник. Часы поперхнулись и смолкли. Он вышел на улицу. Клавдия сидела на ступеньках крыльца и, зажимая раненое плечо, стонала. «Куда же теперь, Сеня?» — спросила она. «Куда хочешь», — сказал он равнодушно. «Считай, что я тебя списал ввиду полного износа». Таня ушла домой растерянная. В голове был полный сумбур. «В самом деле», — думала она, — «отец может выдать Гену запросто. Увидит случайно на улице, окликнет первого попавшегося немца, и все. Отец». Она не искала оправдания тому, что уже задумала совершить. Не вспоминала обиды, побои, оскорбления, мать, умершую много лет назад от горя, как однажды выразился сам отец. Таня решила про себя, если отец захочет выдать Гену, она его убьет.